Глава 5. Арина Максимова. Выбора у меня больше нет. Сидя на неудобном стуле в коридоре около кабинета гинеколога, я чувствовала себя как на иголках. Руки дрожали, сердце билось в груди глухо и тревожно, и я никак не могла отогнать навязчивые мысли. Костя стоял рядом. Он молчал и смотрел прямо перед собой, словно мог видеть сквозь стены. Его огромная фигура была напряжена, на скулах играли желваки, и это молчание давило на меня еще сильнее, чем любые слова. Я почти ощущала, как воздух вокруг нас гудит от накопившегося напряжения. Напротив сидела Аня, переводя тревожный взгляд то на меня, то на Костю, чем лишь сильнее выводила меня из себя. Не то чтобы я злилась на сестру, но ее такой откровенный интерес и постоянно вопросительно вздернутая бровь не добавляли мне спокойствия. И я уже примерно предполагала, что меня ждет, едва мы останемся с ней наедине. Она завалит меня вопросами. Мы с Анькой не обсуждали почти Титова. Да, она была с ним знакомой, издалека, конечно, но лично не виделись. Да мы, в принципе, тогда были в прохладных отношениях, не до знакомств с парнями. Сейчас я вообще была на грани между адекватностью и сумасшествием. Это все было похоже на какой-то сюрреалистический сон. Тот, от кого я сбежала? Тот, кто жестоко требовал избавиться от нашего малыша? Тот, кто предал меня в самый сложный момент? Теперь именно он должен провести процедуру, от которой зависит, смогу ли я доносить ребенка. И что мне делать? Довериться ему? Как? Откуда мне знать, что он не сделает что-то назло? С врачебными ошибками я ведь ничего не докажу, даже если они будут явными. «Арин, ты так громко думаешь, что впору дать тебе по жопе». Внезапно раздался его низкий и спокойный голос, и я вздрогнула от неожиданности, подняв на него глаза. Костя оттолкнулся от стены, встал прямо передо мной и внимательно посмотрел мне в лицо сверху вниз. От его взгляда у меня по спине пробежал табун мурашек, и я нервно сжала пальцами колени. «Значит так», — произнес он ровным твердым тоном. «Я не собираюсь вредить ни тебе, ни ребенку. Меня, честно говоря, оскорбляет даже то, что ты можешь такое предполагать. Несмотря на все, что между нами произошло, для меня жизнь человека священна. Я сделаю все, что от меня требуется, как от врача». Я тихо фыркнула, демонстративно отводя взгляд в сторону, но он проигнорировал мое возмущение и продолжил. «Теперь следующее. Если ты думаешь, что мы с тобой не поговорим, то сильно ошибаешься. Поговорим. Еще как поговорим. Я сделаю скидку на то, что тебе предстоит сейчас пережить неприятную процедуру, и после просто отпущу тебя домой. Но позже мы обсудим все, что нужно. Нам с тобой говорить не о чем». Жестко рыкнула я, упрямо и без страха глядя прямо ему в глаза. «Я тебя прекрасно услышала полгода назад. К тому же, ты забыл? Я же на другой планете живу». Костя устало вздохнул, а потом неожиданно для меня наклонился и аккуратно, но властно подцепил мой подбородок пальцами, заставляя меня смотреть ему в глаза. «Ты понятия не имеешь, о чем говоришь, Арина. И знаешь, ты могла всего этого избежать, если бы послушала меня тогда. Но теперь придется работать с тем, что есть». «Не надо со мной работать», — выпалила я, отталкивая его руку и медленно, неуклюже вставая на ноги. Даже встав в полный рост, я едва доставала ему до плеча. Меня это бесило и пугало одновременно. «Сделай то, что должен». Я откинула свои волосы, заплетенные в косу за спину, и с вызовом посмотрела ему прямо в глаза. «А со всем остальным я справлюсь сама». Развернувшись, я, гордо, насколько это было возможно, с моим огромным животом и медвежьей походкой прошествовала в кабинет и замерла у кресла, где сердце мое снова отчаянно забилось, а щеки моментально загорелись от стыда и неловкости. «Боже мой, неужели это все происходит со мной?» За спиной раздался тяжелый вздох, очередной скрип челюсти, и дверь тихо закрылась. Костя вошел в кабинет следом за мной. Я смотрела на это проклятое кресло, и меня просто трясло. Я знала, что мне предстоит. Я понимала, что должна сделать это ради малыша. Но представить, что именно Титов будет проводить мне эту процедуру, это было выше моих сил. Дрожь охватила меня с новой силой, будто меня из бани вынули на трескучий мороз. «Снимай одежду и садись на кресло». Его голос прозвучал мягче и спокойнее. «Если тебе неловко, я могу поставить ширму между нами». «Нет», — выпалила я резко и тут же прикусила язык, коря себя за проявленную слабость. «Я не вынесу неизвестности. Мне нужно видеть его лицо, видеть каждое движение». «Хорошо», — он спокойно кивнул. «Я сейчас вернусь, а ты пока подготовься». Когда он вышел из кабинета, я судорожно вздохнула, стараясь унять дрожь в руках. «Все равно придется раздеться. Другого выхода нет». Как в том анекдоте. «Меня не покидает мысль, что роды — это самая странная днюха, на которой я должна быть. Еще и дресс-код без трусов напрягает». Словно во сне я медленно стянула с себя одежду, чувствуя себя невероятно уязвимой и растерянной. Сердце билось так быстро, что, казалось, оно выскочит из груди. Кое-как забравшись на это ненавистное кресло, я приняла нужную позу и, закрыв глаза, постаралась сосредоточиться на ровном дыхании. Минуты тянулись невыносимо медленно, и от каждого шороха за дверью сердце подскакивало к горлу. «Ты готова?» Голос Титова раздался так неожиданно, что я вздрогнула и невольно покраснела еще сильнее, стараясь отвернуть лицо в сторону. «Да», — прошептала я, стараясь звучать твердо и уверенно. Он медленно подошел к креслу. Я чувствовала его присутствие каждой клеткой тела. «Господи, да что с тобой такое, Максимова? Он просто врач. Врач! Врач!» «Расслабься, Ариш». Его голос прозвучал хрипло и мягко, и я буквально ощутила его дыхание. «Я постараюсь не сделать тебе больно». В следующую секунду прохладная перчатка коснулась меня там, и я замерла, затаив дыхание и стараясь не вздрогнуть от этого прикосновения.